Глава 20. Повторное появление того, кого могли запомнить. Травник не успел далеко отойти, когда перед ним развернулось новое зрелище. Высохший старик с телосложением 12-летнего мальчика, облаченный в вылезшее кротовое пальто, недавно служившее подушкой, с глазами хорька, под слеповато мигавшими на солнце, среди белых палубных надстроек. Нелепо возбужденный, семенил по палубе, рыская взглядом в разные стороны, как будто встревоженно искал свою сиделку. Он напоминал лежачего больного, который в силу чрезвычайных обстоятельств, например, пожара, был вынужден подняться на ноги и выйти наружу. «Вы кого-то ищете?» — сказал травник, приблизившись к нему. «Могу я помочь вам?» «Да». «Да, я так стар и несчастен», — прокашлял тот. «Где он? Я долго старался встать и найти его. Но у меня нет друзей, и мне никто не помогал до сих пор. Где он?» «Кого вы имеете в виду?» Травник подошел ближе, чтобы остановить напрасное метание слабосильного человека. «Да, да, да». Заметивший одежду собеседник, это вы. Я? Вы тот человек, о котором он говорил. Кто он такой? По правде говоря, мне самому бы хотелось узнать. Боже мой, спасибо! С изумленным видом прокашлял старик. С тех пор, как я встретился с ним, у меня голова идет кругом. Мне нужен ангел-хранитель. Этот ваш сюртук табачного цвета, не так ли? Я почему-то не могу доверять моим чувствам после того, как доверился ему. После этого старик, чья речь регулярно прерывалась приступами кашля, объяснил, что травник был тем самым человеком, которого он искал. Человеком, о котором ему сообщил некто другой, пока неизвестный. Теперь он с удвоенной энергией хотел знать, кем был этот последний человек, где он находится, и можно ли было доверить ему денежные средства для капиталовложения. «Да, теперь я начинаю понимать, 10 к 1, что вы имеете в виду моего достойного друга, который в доброте своего сердца делает состояние ради блага других людей, так сказать, умножает их вечные ценности. И все это лишь ради небольшой комиссии за их доверие. Да, да. Прежде чем доверить средства моему другу, вы должны бы знать о нем. Совершенно верно, и я рад заверить вас, что ваши опасения напрасны, бонафиды, совершенно напрасны. Позавчера он вернул мне $300 за 30 золотых орлов. Правда? Правда? Но где он? Отведите меня к нему. Прошу, обопритесь на мою руку. Это очень большое судно. Теперь мы можем отправиться на охоту. Полно. Разве это не он? Где? Где? О, нет, я принял вон те фалды за его сюртук. Но мой добрый друг не имеет привычки отворачиваться от знакомых. Ах, где? Где? Еще одна ошибка. Поразительное сходство. Я принял за него молодого священника. Дальше. Дальше. Безуспешно осмотрев часть судна, они перешли на другой борт. В ходе поисков пароход подошел к очередному причалу. И когда двое пассажиров проходили через открытую заслонку, травник вдруг рванулся следом за высаживавшимися пассажирами, крича на ходу. «Мистер Трумэн! Мистер Трумэн! Вот он идет! Это он самый! Мистер Трумэн! Мистер Трумэн!» Он наткнулся на паровую трубу. «Мистер Трумэн! Ради бога! Мистер Трумэн!» Нет. Нет, слишком поздно. Уже подняли трап, и мы отчаливаем. С этими словами огромный пароход, издавший мощный гудок, сходный с моржовым ревом, отвалил от пристани и снова лег на курс. «Какая досада!» — воскликнул травник, возвращаясь обратно. «Если бы мы пришли чуть раньше... Вон он идет, видите, мужчина с портмоне, который направляется к гостинице. Вы его видите?» «Где? Где?» «Я больше не вижу его. Рулевая рубка заслонила вид. Мне очень жаль. Мне бы очень хотелось, чтобы вы судили ему $100 из ваших запасов, если они есть. Поверьте, такое капиталовложение было бы крайне отрадным для вас. Но я судил ему часть моих денег, — простонал старик. — Правда? Мой дорогой сэр. Травник завладел обеими ладонями скряги, энергично пожимая их. — Мой дорогой сэр, поздравляю вас. Вы не представляете, как вам повезло. — Боюсь, понятия не имею. Очередной стон. — Так его фамилия Трумэн, да? — Джон Трумэн. — Где он живет? — В Сент-Луисе. — А где его контора? — Давайте посмотрим. Джонс-стрит, номер 100... И... Нет. В любом случае, это где-то в самом конце Джонс-стрит. Вы не помните номер, постарайтесь вспомнить. 100, 200, 300... О, мои $100! Я как раз гадал, вернет ли он мне 100, 200 или 300 на мои деньги. Ну, как вспомнили номер? Я знал, но сейчас решительно забыл его. Странно. Но не беспокойтесь. Вы быстро выясните это в Сент-Луисе. Его хорошо знают в городе. Ну, у меня нет расписки. Мне нечего предъявить. Я не знаю, с чего мне начать, поэтому мне нужен помощник. Я ничего не знаю. Но вы понимали, что доверились ему, не так ли? Ну, да. И что? Но как? Как? Он не сказал вам? Нет. Что, разве он не сказал, что это тайна? Что это его секрет? Ну, да. И что же? Но у меня нет его расписки. Этого и не нужно. Слово мистера Трумэна лучше любой расписки. Ну как тогда я верну мои деньги? И мою прибыль. Я ничего не понимаю. Вам нужно иметь доверие. Больше не произносите это слово. От него у меня голова идет кругом. Я так стар и несчастен. Никому до меня нет дела. Все избегают меня, а голова кружится. Кружится. И кашель тоже донимает меня. Говорю же, мне нужен ангел-хранитель. Согласен. И мистер Трумэн будет вашим ангелом-хранителем, пока вы доверяете ему. Очень жаль, что мы упустили его, но скоро вы получите весточку от него. Все будет хорошо. Однако неразумно так выставлять себя на показ. Позвольте мне отвести вас в постель. Старый скряга медленно двинулся прочь от него. Но, спускаясь по лестнице, он испытал очередной припадок неудержимого кашля. — У вас очень плохой кашель. — Кладбищенский. Это кладбищенский кашель. — Вы пробовали как-то вылечить его? — Устал пробовать. Ничто не может вылечить его. Даже в Мамонтовой пещере. Протомился там полгода, но продолжал кашлять, как и остальные, пока меня не выставили оттуда. Мне ничто не поможет. А вы пробовали целительный общеукрепляющий бальзам? Именно это Трумэн сказал, что я должен принимать. Растительное лекарство. Вы травник, да? Да, тот самый. Допустим, вы попробуете одну из моих коробочек. Поверьте, судя по тому, что мне известно о мистере Трумэне, он не будет рекомендовать даже своего друга, если не имеет убедительного доказательства его добросовестности. Сколько это стоит? Всего лишь $2 за коробочку. $2? Почему бы не сказать 2 миллиона? $2 — это 200 центов. Это 800 фартингов. Это 2000 милей. И всего за одну коробочку растительного лекарства. Моя голова. Мне нужен ангел-хранитель. для моей головы. Если $2 за коробочку кажется слишком большой суммой, возьмите 12 коробочек за $20. Тогда вы получите 4 коробочки бесплатно. Для лечения вам понадобятся только 4 коробочки, остальные вы сможете продать с наценкой. Так вы не только вылечитесь от кашля, но и заработаете на этом. Сплошная выгода для вас. Деньги наличными. Могу выполнить заказ за 1-2 дня. Вот, посмотрите. Он протянул коробочку. Только чистые травы. Скрученный очередным приступом кашля, скряга пользовался каждым свободным моментом, чтобы сосредоточить наполовину недоверчивый, наполовину исполненный надежды взгляд на протянутое лекарство. «Вы уверены? Уверены, что оно натуральное? Ничего, кроме трав? Если бы я только знал, что это натуральное лекарство. Ничего, кроме трав. Ой, этот кашель. Он скоро развалит меня на части. Ради всего святого, попробуйте мое лекарство. Хотя бы одну коробочку. Можете быть уверены, что это чистое и натуральное средство. Мистер Трумн рекомендует его. Но вы не знаете его адрес. Ох, этот кашель. Хотя он хорошо отзывался об этом лекарстве и сказал, что оно вылечит меня. Скиньте доллар, и я возьму коробочку. Не могу, сэр, не могу. Тогда плачу $1.50. Не могу. Я привержен системе фиксированной, но достойной цены. Скиньте хотя бы шиллинг. Не могу. Я куплю его. Вот, держите. Он неохотно протянул 8 серебряных монет, но согнулся пополам от кашля. Монеты выскользнули из его ладони и рассыпались по палубе. Травник подобрал их одну за другой, внимательно осмотрел и сказал: «Это не 25-центовики, а пистарины. К тому же обрезанные и переплавленные». «Не будьте таким скупцом. Лучше быть скотом, чем скрягой». «Ладно, забудем об этом. Сойдет и так, если вы вылечитесь от жуткого кашля. И я надеюсь, ради человечности, что вы не изображаете худшее состояние, чем на самом деле, в надежде разжалобить меня и подешевле заполучить лекарство. Теперь имейте в виду, не принимайте его до вечера, только перед сном. Вы можете обойтись без моей помощи, правда? Потом я уделю вам внимание, но скоро мне предстоит высадка, и я должен поискать мой багаж».